Вадим Бурлак. Блуждание во времени. Медный лотос. Слава царю Атталу за его жизненный путь. Похвально, что он отправился за цветком счастья. Но существует ли такой цветок? Эта надпись была выбита на лепестке лотоса, выкованного из меди. Кто его изготовил и куда он подевался потом, неизвестно. Даже молчаливые старики из кофейни Гедис Чаи не могли толком ответить. А может, не хотели? Они перешептывались между собой, обменивались короткими фразами по поводу странного происшествия, но чужаков к своей беседе не допускали. Городская легенда утверждает, что появился медный лотос в конце 40-х годов 20 века. Неизвестный положил его на ступени алтаря Зевса. Город Бергама на западе Турции небольшой, и слух о медном лотосе быстро облетел его. Сторожилы пожимали плечами, недоумевали и спрашивали друг друга, кто вдруг вспомнил пергамского царя Аттала III, который умер при загадочных обстоятельствах в 133 году до нашей эры. Почему медный лотос положен именно у алтаря Зевса? Много задавалось и других вопросов. Когда жители Бергама собрались поглядеть на странные изделия неведомого мастера. Однако полиция вскоре забрала медный лотос, но люди долго еще не могли успокоиться. Строили догадки, вспоминали из древней истории славный путь и гибель пергамского царства, коварство римлян, таинственную смерть последнего царя Аттала III и, конечно, его дела. У подножия вулкана Этна. Римский консул Марк Перперна приказал отыскать их на Сицилии. Когда люди консула прибыли в Лилибей, им сказали, что три ведьмы покинули город и находятся на горе Этна. Там они должны совершить ежегодный обряд поклонения своей покровительнице, богине смерти и погребальных обрядов Левитине. А еще эта богиня сбивала с дороги людей и заманивала в страшные перевернутые пирамиды. Она меняла направление их пути, насылала на путешественников разные беды, точно так же, как и ее африканская сестра, богиня Миург. Только в отличие от властительницы африканских пустынь, Лебетина заманивала людей не в сказочную страну Миурги, а перебрасывала в чужие для них времена. Как считали сицилийцы, каждый год после проведения обряда поклонения Лебетине вулкан Этна просыпался, в небо взвивались ядовитые клубы дыма, сотрясалась земля, а три ведьмы, черноволосая, рыжая и седая, радостно возвещали: «Великая Лебетина услышала нас, она выполнит все наши просьбы». Знатоки древних легенд говорили, будто вулкан Этна связан с подземными каналами перевернутой пирамиды, а некоторые даже утверждали, что именно в сицилийской перевернутой пирамиде было изготовлено копье судьбы. Однажды во время сицилийского восстания рабов консул Марк Перперна сказал своим друзьям: «Есть оружие пострашнее лука, огнеметных машин, мечей, копий. Это невидимое оружие – мысль-убийца. И есть люди, которые мастерски владеют подсобным оружием, ибо в руках их побывало копье судьбы». Когда армия восставших рабов выступила навстречу римским когортам, три лилибейские ведьмы пустили в ход свое оружие. Они начертали на земле, куда скоро должны были прийти восставшие, магические слова: «Омен», «Пернициес», «Одиум», «обливио», что в переводе с латыни означало «предзнаменование», «гибель», «ненависть», «забвение». И именно на этом месте была разгромлена армия восставших. Зачем понадобилось ведьмам насылать проклятие на войско рабов, неизвестно. Может, здесь не обошлось без подкупа служительниц Либетины? Через какое-то время люди консула Марка Перперна отправились к подножью Этны, чтобы отыскать ведьм. Им предложили отправиться в далекий путь на северо-запад Малой Азии, в Пергамское царство. Разумеется, взамен были обещаны щедрые дары и жертвоприношения богини Либетине. Мир, где бессильна статистика. Слово мое, мысль моя, веление мое, станьте невидимой молнией. Мчитесь без колебаний, пока не настигнете его душу, и пронзающий знак моей воли станет властвовать над врагом. Это заклинание мне довелось услышать от хранителей знаний Анзу, неприметно живущих в Восточной Африке. Судя по их рассказам, только владеющие древними знаниями Анзу могут противостоять черной колдовской силе Гоб, которую непосвященные во всем мире называют Вуду. Как противостоять? Прежде всего, мыслью, которую они превращают в невидимую молнию. Такая молния пронзает душу человека и становится неким знаком, по которому отныне будет жить пораженный ею. Можно верить или не верить хранителям знаний Анзу, но все человечество существует в мире, насыщенном невидимыми молниями, в мире психологического воздействия человека на человека, воздействия словом, взглядом, жестом, мыслью, духовными и материальными творениями, не на пустом месте появлялись легенды о копье судьбы. Крылатая фраза Ильфа и Петрова «Статистика знает все» непримирима к миру психологического воздействия. Да, статистика может отразить число погибших на войне, заболевших гриппом, пострадавших в автоавариях, отравившихся недоброкачественными продуктами, оставшихся без работы и многие-многие другие цифры и факты, но она бессильна, когда возникают вопросы, сколько человек попадает в психологическую зависимость ежегодно, ежеминутно, сколько смертей, болезней, самоубийств порождает психологическое воздействие одного человека на другого, сколько происходит нервных срывов и стрессов, других несчастий от гипнотизирующего слова, взгляда, жеста. Злое и доброе психологическое воздействие сопровождает человека всегда и везде, на работе и дома, в транспорте и на прогулке. Оно исходит с экрана телевизора и со страниц газет, и от рекламного плакатика. Оно в музыке и в цветовой гамме, в специально составленной фразе и мимолетном взгляде. И очень трудно, а порой невозможно предвидеть, как отразится это воздействие на того или иного человека. Через какое-то время проявится, приведет ли только к изменению настроения или к преждевременной смерти. Психологическое воздействие людей друг на друга не менее значимо для человечества, чем стихийные бедствия и крупномасштабные катастрофы, ибо это воздействие – неотъемлемая часть бытия и в мирные дни, и в военные годы. Внушение и внушаемость существуют в той или иной мере во всех взаимоотношениях людей, даже самых мимолетных, и во многом влияют на поступки и жизненный путь человека. Странный человек по имени Макс. Мы встретились с ним в московском доме кино. Перед этим он несколько раз звонил и весьма туманно пытался объяснить, зачем я ему понадобился и кто помог ему разыскать меня. Профессор нескольких университетов, действительно член разных академий, он больше напоминал преуспевающего бизнесмена. «Зовите меня Макс», — сразу представился новый знакомый. «Несколько месяцев назад я прочитал ваши работы о глобальной проблеме выживания человечества и о программе «Тайны времен и народов». Я молча кивнул в ответ, ожидая, какое же последует продолжение. «У каждого человека есть две самые важные дороги – в окружающий мир и в себя самого», – произнес Макс и хитро взглянул на меня. Вначале я даже не понял, что он процитировал строки из моей давней статьи. Весьма действенный способ расположить к себе человека, показать, что не просто читал его работы, но и запомнил их. «Я тоже занимаюсь путешествиями, но весьма своеобразными», — продолжил Макс. «Нет-нет, это не экзотические туры по планете, а скорее путешествия в себе и во времени». Я с тревогой взглянул в глаза собеседнику. Неужели еще один? Макс понял мой взгляд и засмеялся. «Нет-нет, я не изобретатель машины времени, не занимаюсь оккультными науками, не верю в переселение душ, спиритизм и так далее и тому подобное. Я верю в человеческий разум, в его еще малоизвестные, колоссальные возможности». «Ну, а при чем тут путешествие во времени?» Нетерпеливо перебил я. Макс не обиделся и охотно пояснил. «Все, что произошло с человечеством в той или иной мере, запечатлелось в мозгу каждого индивида. Срабатывает передаваемая из поколения в поколение генная память. Впрочем, так называемая память вида существует не только у людей. Ею обладает все живое». Мой собеседник помедлил и, взглянув куда-то в сторону, тихо добавил. «А может, и неживое тоже». «Вы хотите сказать, что, возможно, в памяти какой-нибудь акулы или муравья сохранились в закодированном виде сцены гибели динозавров, поскольку эти виды жили в одну эпоху?» – недоверчиво уточнил я. «Совершенно верно», – кивнул Макс. «Люди не догадываются об этом, но человеческий мозг является своеобразной машиной времени. Вопрос только в том, как ее заставить работать, двигаться в нужном направлении, попадать в нужное место, в нужное время и, конечно же, возвращаться назад». «Да, немаловажная деталь – вернуться невредимым в свое время», – поддержал я. Лицо Макса оставалось бесстрастным. Казалось, он не услышал меня. «Впрочем, машина времени, придуманная фантастами, – неподходящий термин для того, чем я занимаюсь». «Вы считаете, что можно увидеть, услышать и даже принять участие в любом историческом событии, как бы давно оно не происходило?» Макс молча кивнул в ответ. «И даже в таком древнем событии, как, скажем, первый великий исход ископаемого человека, увидеть гибель Атлантиды и Гипербореи, принять участие в создании перевернутых пирамид?» — насмешливо поинтересовался я и добавил. «Если, конечно, все это существовало». Макс то ли не заметил, то ли не захотел обращать внимания на мой недоверчивый тон. «Мозг любого современного человека знает и о великих исходах, и о причинах гибели мамонтов, и о том, существовала ли Атлантида, и есть ли на самом деле перевернутые пирамиды. Но вот найти дорогу к тайнам и запасам, которые хранит наш мозг, неимоверно трудно. У него свои законы и правила выдачи информации своему хозяину. Он как бы стремится к самостоятельности, к своему верховенству над другими частями тела и осторожно, порой неохотно, делится информацией из своих тайников. То есть поступает как жмот, все еще глядя с некоторым недоверием на собеседника, спросил я. Не жмот, а мудрый, рациональный скряга, поправил мне Макс. Наш анализатор, накопитель, хранитель всевозможных фактов и распорядитель мозг знает, что информация, не вовремя и не к месту, выпущенная из ячеек памяти, может стать как положительным, так и отрицательным фактором психологического воздействия и порой даже смертоносным. Макс пристально посмотрел мне в глаза и добавил, «Вы ведь это хорошо знаете, вы ведь писали об этом». Шел человек по улице. Психологическое воздействие как с близкого, так и с далекого расстояния может покорить одного человека другим, оказаться чрезвычайно пагубным и даже убийственным. Приказ внушения, то есть определенная информация, передается жертве специально подобранными звуковыми и зрительными сигналами. Способы подчинение человека человеком, в том числе и убийство без применения физического насилия, известны с давних времен разным народам. Тайна страшного оружия веками оберегалась жрецами, всевозможными колдунами, шаманами. Вокруг смертоносного психологического оружия всегда было множество нелепых слухов, легенд, выдумок. В последние десятилетия им всерьез заинтересовались различные спецслужбы, правоохранительные органы и криминальные структуры. В начале 90-х годов 20-го столетия произошел ряд странных случаев. В Москве, Мюнхене, Париже умерли от остановки сердца несколько человек. Их смерть никак не была связана с физическим насилием. Все эти люди имели отношение к коммерции, но, скорее всего, друг друга не знали. Что же тут странного? Мало ли умирают людей от болезни сердца. Но дело в том, что с каждым из тех коммерсантов за день-два до смерти произошла почти одна и та же история, о которой они успели рассказать своим близким. Итак, шел человек по улице. Внезапно появилось ощущение, что кто-то пристально смотрит ему в затылок. Неприятное ощущение нарастало с каждой минуты. Человек оглянулся раз, другой. Ничего примечательного. Никто не сверлит пронзительным взглядом, и только прохожие спешат по своим делам. И вдруг закружилась голова. Человек будто споткнулся, тут же упал и на какое-то мгновение потерял сознание. А когда пришел в себя, увидел рядом незнакомого бородатого мужчину. Тот смотрел сочувственно и бормотал что-то неразборчивое. В руках у него было портмоне пострадавшего. Заметив, что пострадавший открыл глаза, незнакомец уверенным жестом вложил портмоне во внутренний карман пиджака владельца и уже отчетливо произнес загадочную фразу. «Вы случайно обронили. Ничего страшного. Носите поближе к сердцу. Согревайте сердцем. Не жалейте тепла». После этих слов добрый прохожий мгновенно скрывался в толпе, а пострадавший легко вставал на ноги и продолжал свой путь. Вроде бы ничего не болело, не кружилась голова, но труднообъяснимое чувство тяжести и тревоги не покидало весь день. Ночью ему снилось, как он спотыкался о невидимую преграду, а портмоне, словно живое существо, прижималось к его сердцу все крепче и крепче. А еще он видел во сне, как пристально смотрит на него добрый прохожий и тихо-тихо произносит непонятные слова. За ночь один и тот же сон повторялся несколько раз. Утром человек рассказывал своим близким о том, что произошло с ним на улице, и о навязчивом сновидении, а в следующую ночь у него останавливалось сердце. Подобное происходило и с другими упомянутыми коммерсантами. чей-то неотступный пронзительный взгляд, ощутимый только затылком, внезапное головокружение, короткая потеря сознания, добрый прохожий и, наконец, навязчивый сон. Накануне смерть. Разница была лишь в том, что в некоторых случаях добрый прохожий возвращал владельцу не портмоне, а водительские права, паспорт, удостоверение или кредитную карточку, а совет носить их поближе к сердцу в Париже произносил по-французски, в Мюнхене по-немецки, в Москве по-русски. Однако все жертвы говорили своим близким, что добрый прохожий, скорее всего, из России. По крайней мере, так им всем казалось. Отыскать в этих случаях преступное деяние оказалось невозможным, и правоохранительные органы Парижа, Мюнхена, Москвы ими не заинтересовались. Оружие, известное с давних времен. Услышать отголоски тысячелетий, ощутить, прикоснуться к тайнам прошлого — это, конечно, замечательно. Я выжидающе посмотрел на Макса. Но скажите прямо, вы используете в своих опытах галлюциногенные препараты? Нет, решительно ответил собеседник. Применяете гипноз? Макс слегка смутился. Отчасти. А если говорить точнее, то я с помощью психологического воздействия ввожу в память человеку поток так называемой интенсивной информации, необходимой путешественнику в определенную зону, в определенный регион Земли. Для каждого погружения в прошлое, для каждого индивидуума я разрабатываю по своей методике специальную программу. Речь Макса становилась все напористее, оживленнее, словно он подпитывался энергией от своих собственных слов. «Задача этой программы — как бы взбудоражить участки головного мозга, отвечающего за память, и мобилизовать информационные ресурсы человека, отправляющегося в прошлое. При этом моя программа подпитывает мозг извне новой информацией». Но она настолько интенсивна и насыщена, что путешественник в течение нескольких минут получает знаний больше, чем если бы прочитал несколько десятков книг и учебников. Главное здесь правильно подобрать программу психологического воздействия с учетом индивидуальных возможностей человека. Пока в откровениях Макса для меня не было ничего нового. Упоминание о методах психологического воздействия на человека встречается в древнейших документах и легендах. Копье судьбы, зов Миург, блуждание в лабиринте, путь в перевернутые пирамиды и десятки других мифов повествуют о подобных воздействиях. Монотонно повторяющиеся слова и движения рук, колебания блестящих предметов, специально подобранные фразы, взгляд, определенное сочетание цветов и ароматов, воздействие музыкой. Эти гипнотические приемы были известны уже в древности во многих странах. И тысячи лет назад люди уже знали, что быстрее поддаются воздействию и те, кто редко анализирует свои поступки, чувства, жизненные ситуации, кто не понимает, что подвергается гипнозу, кто не знаком с техникой внушения. Всевозможная реклама, гадалки, зазывалы, мошенники, словом, все и все, стремящиеся что-то навязать или куда-то вовлечь, заставить человека что-то сделать, осмысленно или невольно своими действиями, особыми методами, формируют в мозгу адресата очаг повышенной возбудимости. У адресата психологического воздействия сознание начинает как бы сужаться. Он утрачивает критическое восприятие обстановки, способность контролировать свои поступки, сопротивляться, защищать свое сознание. В такой ситуации его нетрудно заставить совершать различные действия, выполнять приказы, навязывать чужое мнение.